Глава четвертая, в которой читатель будет иметь удовольствие увидеть господина де Бассира таким, каким он его оставил. После этих приветливых слов с минуту продолжалось молчание, во время которого Калиостро дошел до середины комнаты и осмотрелся кругом, вероятно, чтобы оценить материальное благосостояние своих старых знакомых. Проницательный взор графа не мог ввести его в заблуждение. Даже обычный наблюдатель догадался бы, что в этом бедном хозяйстве доживается последний грош. Из трех лиц, в среде которых появление графа произвело изумление, первый прервал молчание тот, чья память сохранила события только этого вечера и потому угрызениями совести терзаться не могла. «Ах, боже мой!» — воскликнул ребенок. «Какое несчастье! Я потерял мой луидор!» Николь раскрыла было рот, чтобы объяснить, в чем дело, но тотчас же остановилась, подумав, что он может дать ребенку взамен потерянного другой луидор, которым на этот раз воспользуется она. Николь не ошиблась. «Ты потерял свой луидор, бедный ребенок», — сказал Калиостро. «Ну так вот тебе два. Береги же их, не теряй больше». И, вынув из кошелька, объем которого поразил алчные взоры Бассира, два золотых, он отдал их Туссену. «Смотри-ка, мама!» — сказал он, подбегая к матери. «Вот, возьми один себе, а другой я оставлю себе». Калиостро заметил, с каким упорством хозяин следил глазами за его кошельком и все смотрел на него до тех пор, пока он его снова не спрятал в карман. «Что это?» — сказал Калиостро. «Вы все по-прежнему, господин де Бассир, а в меланхолии?» «А вы, граф, по-прежнему все в миллионах?» «Боже мой! Вы, один из величайших философов, каких когда-либо я знавал, должны знать аксиому, признаваемую всеми, что счастье не в деньгах. И вы прежде были относительно богаты». «Да», — отвечал Бассир. «Ваша правда, у меня было до 100 000 франков». «Возможно. Только в то время, когда я в первый раз вас встретил, вы уже истратили около 40 000 франков, так что у вас оставалось не больше 60. Согласитесь, что и это недурно для бывшего сержанта гвардии». Бассир вздохнул. «Что значит 60 000 ливров, — сказал он, — в сравнении с тем, что имеете вы?» «Да я только хранитель чужих денег, господин де Бассир. Если мы будем говорить по справедливости, то на поверку выйдет, что богач-то вы, а бедняк я. И чтобы я не замерз на стуле, вам придется поделиться со мной плащом. Вспомните-ка, дорогой де Бассир, при каких обстоятельствах я вас встретил? Тогда вы владели почти 60 000 ливров, а были ли вы счастливее?» Бассир испустил осторожный вздох, походивший скорее на стенание. «Отвечайте же», — настаивал Калиостро. «Согласились ли бы вы променять ваше настоящее положение на другое, несмотря на то, что у вас нет ничего, кроме этого несчастного луидора, который вы отняли у юного Туссена?» «Милостивый государь!» — прервал его бывший гвардеец. «Не сердитесь, де Бассир. Однажды мы уже поссорились с вами, и вам пришлось отыскивать на улице вашу шпагу, вылетевшую за окно. Вы помните это, конечно?» — продолжал граф, видя, что Бассир не отвечает. «И хорошо, что не забыли. Спрашиваю вас вторично, согласились ли бы вы променять ваше настоящее положение с одним луидором в кармане?» На этот раз замечание прошло без возражений. «На то зависимое положение, из которого я имел удовольствие вытащить вас». «Действительно, вы правы, граф, я не променял бы. Ах, в то время я был разлучен с моей Николь». «И отчасти преследуемый полицией по португальскому делу. Чем кончилось оно? Не знаете ли вы, господин де Бассир? Скверное дело, сколько могу припомнить». «Оно утонуло в пучине забвения, граф», — отвечал Бассир. «А, тем лучше. Я думаю, оно вас очень тревожило. Однако же вы не слишком доверяете тому, что оно предано забвению. В распоряжении полиции есть такие ловкие водолазы, что как бы ни была мутна и глубока вода, дурное дело они поднимут скорее, нежели простую жемчужину». «Наконец, граф, если бы не бедность...» «Вы были бы счастливы? Так что если бы дать вам несколько 1000 луидоров, то и желать больше нечего». Глаза Николь сверкнули, Басира горели. «Если бы у нас было 1000 луидоров, то есть 24 тысячи ливров, то наполовину этой суммы мы купили бы имение, а другую отдали бы на проценты. Сам я сделался бы земледельцем». «Как Цинценат». «Николь же занялась бы исключительно воспитанием сына». «Как Корнелия. Черт возьми, да, это было бы не только примерно, но и трогательно. Вы не надеетесь, стало быть, достичь этого с помощью дел, которыми занимались в настоящее время?» Басир содрогнулся. «Какие дела?» — спросил он. «Дела, в которых вы действуете как сержант бывшей гвардии. Наконец, те дела, в связи с которыми вы сегодня вечером отправляетесь под арку в Пале-Рояль». Басир страшно побледнел. «О, граф!» — сказал он, сложив умоляющим образом руки. «Что такое?» «Не погубите меня!» «Вы начинаете бредить. Да разве я полицейский, чтобы вас губить?» «Я говорила тебе, — вскричала Николь, — что ты впутываешься в дурное дело!» «А вам известно это дело, мадмуазель Леге?» «Нет, граф, неизвестно, но от того-то... Когда он скрывает от меня какую-нибудь затею, то я могу быть уверена, что это дело никуда не годится». «Ну так я вам скажу, мадемуазель Николь, что настоящее дело, напротив, может быть превосходным». «Не правда ли?» — вскричал Басир. «Граф дворянин! Граф понимает, что каждый дворянин заинтересован...» «Чтобы оно удалось. А народ со своей стороны желает его неудачи. Если вы хотите мне верить, дорогой Басир, понимаете, я вам даю только совет, искренний, дружеский совет. Если вы хотите мне верить... Не становитесь на сторону ни дворянства, ни народа». «На чьей же стороне тогда я буду?» «На своей». «Как, на своей?» «Конечно, на своей», — сказала Николь. «Ты довольно уже хлопотал за других. Пора подумать и о себе». «Слышите, Басир, и не забывайте, что каждое дело имеет свою хорошую и дурную сторону. Хорошую для одних, дурную для других. Оно не может быть одинаково для всех хорошо или дурно. Нужно только взяться за хорошую его сторону». «По-видимому, я на дурной?» «Не совсем, Басир, нет. Я добавлю даже, что если вы настаиваете, вы знаете, что я иногда бываю пророком. Я добавлю даже, что на этот раз вы рискуете не только честью и состоянием, но даже жизнью. Да, по всей вероятности, вы будете повешены». «Милостивый государь!» — сказал Басир, стараясь сохранить спокойный вид и отирая катившийся со лба пот. «Дворянина не вешают!» «Это правда. Но для того, чтобы вместо повешения вам отрубили голову, нужно доказать происхождение. А это длинная история. Настолько длинная, что может надоесть суду, который может распорядиться вас повесить. Правда, вы можете мне возразить, что готовы пожертвовать собой для великой задачи». «Однако же...» — заикаясь, заметил все более и более встревоженный Басир. «Да, вы не настолько настойчивы, чтобы поддерживать ваше мнение с опасности для жизни. Я понимаю это. Черт возьми, живут люди один только раз», — сказал какой-то поэт. «Граф», — начал Басир, — «я не часто имел честь сталкиваться с вами, но заметил, что у вас такой способ выражаться, что у робкого человека волосы становятся дыбом». «Пугать вас вовсе не входит в мои намерения», — сказал Калиостро. «Да к тому же вы не из робких». «Не робок», — отвечал Басир. «Конечно, однако же, при некоторых обстоятельствах...» «Да, понимаю. Например, при таких, когда грозит каторжная работа или виселица за преступление против нации, как назвали бы в настоящее время, я полагаю, преступление, имеющее целью похитить короля». «Граф! Граф!» — вскричал Басир в ужасе. «Несчастный!» — воскликнула Олива. «На этом-то похищении ты создавал себе золотые мечты?» «И он не вполне ошибался, госпожа Николь. Только, как я уже имел честь вам сказать, всякое дело имеет свою хорошую и дурную сторону. Одну светлую, другую темную. И господин де Бусир ошибся в выборе. Пусть сделает наоборот». «Время еще не ушло?» — спросила Николь. «О, конечно». «Что должен я сделать, граф?» — спросил Басир. «Представьте себе одно, дорогой Басир», — сказал Калиостро в раздумье. «Что?» «Предположите, что заговор не удался. Представьте, что соучастники замаскированного человека в темном плаще арестованы. Предположите, нужно все допустить в переживаемые нами времена, предположите, что они приговорены к смерти. Ведь оправдали же Безанваля и Ожара. Вы видите, что все возможно. Предположите, что эти соучастники осуждены на смерть. Предположите. Будьте терпеливы. От одного предположения к другому мы доберемся до дела. Предположите, что вы один из числа соучастников, что вам накинули на шею петлю и говорят в ответ на ваши стенания, потому что в таком положении самый смелый человек всегда стонет, не правда ли? Кончайте, граф! Умоляю вас, мне кажется, что я уже задыхаюсь. Неудивительно, когда я предвижу на вашей шее веревку. Итак, предположите, что вам говорят: «Ах, бедный господин Басир, дорогой господин Басир, вы сами виноваты». «Как так?» — воскликнул Басир. «Видите, от предположения к предположению мы добрались до действительности, потому что вы отвечаете мне, как будто бы вы уже были...» «Я согласен, что это так». «Как так?» — ответили бы вам. «Вы не только могли бы избежать смертной казни, которая вам предстоит, но еще приобрести 1000 луидоров, на которые могли бы купить маленький домик с зеленым садиком, в каком вам хотелось бы жить вместе с госпожой Оливой и маленьким Туссеном. На 500 ливров дохода, которую вы получали бы с 12 000 ливров, оставшихся от покупки дома, жить, как говорили вы, добрым земледельцем, ходить летом в туфлях, а зимой в сапогах. Между тем, вместо этого заманчивого будущего, перед вами восстает Гревская площадь, а на ней 2 или 3 скверные виселицы, из числа которых одна, самая высокая, простирает вам свои объятия. Мой бедный господин де Боссир, скверная перспектива». «Но, наконец, каким же образом я могу избежать такой ужасной смерти? Каким образом могу приобрести 1000 луидоров, которые обеспечивали бы спокойную жизнь мне, Николь и Туссену?» «Вам ответили бы, что нет ничего легче. От вас в 2 шагах граф Калиостро. Я его знаю, — сказали бы вы, — иностранец, проживающий в Париже для своего развлечения и скучающий до обморока, если не слышит свежих новостей. Так точно, он самый. Но так вам стоило только отправиться к нему и сказать: «Граф». «Да я не знал, где он живет, — вскричал Басир. — Не знал, что он в Париже. Не знал даже, что он еще жив». «Потому-то, дорогой господин де Боссир, он и пришел к вам сам. А если пришел, то, согласитесь сами, вам нет и оправдания. Итак, вам надобно было только сказать ему: «Граф, я знаю, какой вы любитель новостей. У меня имеются самые свежие. Граф Прованский, брат короля, устраивает заговор». «Неужели?» «Да, точно, с маркизом де Фаврасом». «Не может быть». «Верно, мне это известно, потому что я один из агентов маркиза». «Право? Какая же цель у этого заговора?» «Увести короля и доставить его в перрон. Для нашего развлечения, граф, я вам расскажу, если понадобится, час за часом, минута за минутой все дело». «Тогда, мой друг, граф, человек великодушный, ответил бы вам: действительно, это ваше намерение, господин де Боссир?» «Да. Но так как всякий труд должен быть вознагражден, и если вы сдержите обещание, вот там, в углу, у меня лежат 24 000 ливров, назначенные на доброе дело. Клянусь, я их употреблю на эту прихоть, и в тот день, в который либо короля увезут, либо Фавраса арестуют, приходите ко мне и получаете 24 000 ливров, честное слово дворянина, так же, как вы получили 10 луидоров, и не в задаток, не в одолжение, а просто в подарок». При этих словах граф вытащил из кармана тяжелый кошелек, опустил в него 2 пальца и, с точностью доказывавшей привычку к подобному роду маневру, вынул из него ровно 10 луидоров. Со своей стороны Басир, надобно ему отдать справедливость, протянул руку, чтобы их получить. Калиостро тихонько отстранил его руку. «Извините, господин Басир, вы, кажется, делали только предположение». «Конечно», — сказал Басир, глаза которого блестели, как раскаленные угли. «Но вы говорили, граф, что от предположения мы дойдем и до дела». «Да, но разве вы уже дошли?» Басир колебался. Его останавливало не данное честное слово, не угрызение совести, но страх быть обманутым графом. «Дорогой Басир», — сказал Калиостро, — «я вижу, что происходит в вашей душе». «Да», — отвечал Басир, — «вы правы, граф, я колеблюсь, не желая обмануть достойного человека». И, подняв глаза к небу, он покачал головой, как человек, сознающий гнусность поступка. «Нет», — возразил Калиостро, — «это не то. Это нечто, подтверждающее мне слова одного мудреца: человек сам себя не знает». «Что же это?» — спросил Басир, несколько озадаченный тем, что граф угадал его мысли. «Вы боитесь, что я, пообещав вам 1000 луидоров, не отдам их вам?» «О, граф!» «Это естественно. Я совершенно вас понимаю и предлагаю ручательство». «Ручательство? В этом нет надобности, граф». «И совершенно верное». «Какое?» — робко спросил Басир. «Мадемуазель Николь Оливу Леге». «О!» — вскричала Николь. «Если граф обещает, то все равно, что деньги в руках, Басир!» «Видите ли, вот что значит в точности исполнять данное слово. Однажды мадемуазель Николь была в таком же положении, в каком теперь находитесь вы. Когда мадемуазель Николь искала полиция, я предложил ей у себя убежище. Мадемуазель Николь колебалась, она боялась за свою честь. Я дал ей слово, и, несмотря на все искушение, что вы легко поймете, сдержал свое слово, господин де Босир. Не правда ли, мадемуазель Николь?» «Я клянусь нашим малюткой, что это правда». «Вы верите, значит, мадемуазель Николь, что я сдержу сегодняшнее обещание дать господину де Босиру 24 000 ливров в день побега короля или в день ареста господина Фавраса? Не считая, разумеется, того, что я развяжу петлю, которая вас душила сейчас, и что вам нечего более страшиться ни веревки, ни виселицы, по крайней мере, по этому делу. За дальнейшее я, конечно, не отвечаю. Мало ли, какие призвания бывают у людей. Призвания...» «Что касается меня, — отвечала Николь, — для меня, что обещает граф, то все равно как бы скреплено у нотариуса». «Итак, дорогая Николь, — сказал Калиостро, разложив на столе в ряд 10 луидоров, но не отнимая от них руки. — Убедите господина де Басира, и делу конец». Сказав это, он сделал Басиру знак рукой, чтобы он посоветовался с Николь. Совещание продолжалось не более 5 минут, но было очень жаркое. В ожидании его окончания Калиостро рассматривал на свет наколы на картоне и делал знак головой, как бы приветствуя старого знакомого. «А, — сказал он, — это знаменитый расчет Лоу. На нем я проиграл 1 000 000». И небрежно бросил картон на стол. Это замечание Калиостро, по-видимому, придало новую живость разговору Николь и Басира. Наконец, Басир, казалось, решился. Он подошел к Калиостро, протянул руку, как барышник, для заключения торга. Но граф отстранился, нахмурив брови и говоря: «Милостивый государь, между дворянами довольно слова. Я вам дал мое честное слово, дайте и вы мне ваше». «Честное слово Басира, граф, согласен». «Достаточно», — отвечал Калиостро. Потом, вынув из кармана часы с портретом прусского короля Фридриха, усыпанные бриллиантами, он сказал: 9 часов, без четверти, господин де Босир. Ровно в 9 часов вас ждут под арками Королевской площади возле отеля Сюлли. Возьмите эти 10 луидоров, положите их себе в карман, оденьтесь, возьмите шпагу, перейдите мост Нотр-Дам и следуйте по улице Сент-Антуан. Не заставляйте себя ждать». Басиру не нужно было повторять дважды. Он взял 10 луидоров, положил их в карман и надел шпагу. «Где я вас найду, граф?» «На кладбище Сен-Жан. Когда хотят говорить тихо, чтобы никто не слышал, и о таких делах, как это, то лучше говорить возле мертвых, чем близ живых». «В котором часу?» «Когда освободитесь. Пришедший прежде подождет». «У графа есть еще дело?» — спросил Басир с беспокойством, видя, что Калиостро не собирается за ним идти. «Да», — отвечал Калиостро. «Мне надобно еще поговорить с мадмуазель Николь». Басир сделал движение. «О, будьте покойны, дорогой господин де Боссир. Я уважал ее честь, когда она была девушкой, тем более теперь, когда она мать семейства. Идите же». «Идите, господин де Боссир». Басир бросил взор на Николь, взор, который, казалось, выражал: «Госпожа де Боссир, будьте достойны моего доверия». Потом нежно обнял Туссена, почтительно и несколько тревожно поклонился графу и вышел, как только пробило 9:15 на часах Нотр-Дама.